Старый ярже уже заметно сдавал. У меня даже было подозрение, что следующая зима станет в его жизни последней. Из крепкого старика он становился просто старой развалиной, было грустно это видеть. Зубов становилось все меньше, морщин больше, руки и ноги становились тоньше, кожа шла пигментными пятнами. Печальное и удручающее зрелище, он ведь стал мне кем-то вроде приемного отца здесь. Меня примеряло с всем этим лишь то, что я точно знал на личном опыте, что Ира, как и всех нас, после смерти ждут не могильные черви, а новая жизнь. Да, вероятно, без памяти о прошлой, но все же, хотя было у меня подозрение, что мелкие дети что-то такое оставляют у себя на подкорке, потому из них и прет энергия с гиперреактивностью. После ощущения старого тела, в котором болело все на свете и резко лучше было не двигаться, стать здоровым ребятенком, это, наверное, как пересесть с чихающего «Жигуля» на новенькую «Феррари». Даром, что «Жигуль» никто не помнит, подсознательная разница ощущений порождает желание давить на газ и смотреть вперед с диким восторгом. «Соберите хворост», — отвлек меня от воспоминаний и размышлений голос наставника. Мы вновь пришли к камню. Пора было позаботиться о костре, тем более что вода в речке по весне была чертовски холодной, что вряд ли могло пойти на пользу здоровью кого-то из нас. Да, великаны определенно не только больше, но и крепче людей, но все же воспаление легких возможно и у нас, и не всегда его может заговорить шаман, даже такой опытный, как наш старикан. Вскоре топливо вновь было собрано и на ветру весело затрепетал огонек. Яр велел нам отогреваться и готовиться. В этот раз первая попытка вновь шагнуть в мир духов должна была пройти без дурман, травы и прочих веществ для расширения сознания. Только воля и помощь тотемов. Все в принципе было логично, ходунки могут помочь ребенку сделать первые шаги, но с ними нельзя научиться бегать. От автора. Приветствую уважаемых читателей и пардон за час задержки. Что-то я тут закрутился с делами. Хочу сказать, что мне очень приятно видеть, что тема книги у многих нашла отклик, комменты читать интересно. Не я один был недоволен сливом великанов в Гаматроне, да и тем, что они вообще в мифологии почему-то чаще всего страдают. Разве что атланты неплохо жили, но им не повезло в конечном итоге. И хотя тема-то для фэнтези и мифов благодатная, только орки во главе с Сауроном сумели приспособить троллей в народном хозяйстве, и в доспехи одеть для воина и на привод черных врат поставить. Из светлых рас гигантов использовали на моей памяти только имперцы в Disciples. Но на фоне пробела в остальном фэнтези я вижу это недостатком, который должен исправить. Надеюсь, вам и дальше будет интересно читать мою попытку это сделать. Глава 5. Я вновь сидел перед костром, но в этот раз не вдыхая дыма дури от нашего доморощенного дилера, и пытаясь вспомнить то ощущение, которое у меня было, когда я выбрался из тела. Дезориентация, потеря равновесия, потому что само тело перестало что-либо весить, новые краски, у которых нет названия, запахи чувств и эмоций, но ничего не выходило. Устав от бесполезных попыток, я мысленно обратился к Гектору. Уж кто-кто, а он должен шарить в переходе в духовную форму, она с некоторых пор для него как раз естественно. У нас, конечно, есть некоторые проблемы с коммуникацией, но сейчас их уже много меньше, чем когда мы только-только оказались связаны. Рысенок размышлял недолго и просто выпрыгнул из меня, прямо из груди, в которую влетел во время прошлого ритуала у камня. Посмотрев на него, я вопросительно приподнял бровь, желая поинтересоваться, что дальше, но до меня дошло, что я вообще-то вижу своего компаньона, хотя как бы не должен. Не овладел я до сих пор искусством одновременно смотреть и в реальный мир, и в навь, чтоб духов видеть, не так это просто. Проверив свою мысль, я поднялся с земли и понял, что мое тело осталось на прежнем месте и постукивает в бубен все так же. Вбил таки я рефлекс, это теперь как дыхание, а вот пение от меня не слышно, скорее сип. Хаем, это из-за тебя что ли ничего не получалось? Поинтересовался я. Оскорбленное отрицание. Передал свое мнение мой тотем. Ага, сделаю вид, что поверил. Давай двигать вперед, добыча сама себя не настигнет. Мы с котом одновременно сделали шаг и оказались в мире духов, покинув поляну у камня. Сам Гектор с прошлого моего визита сюда не только поправил здоровье, но и значительно подрос. Еще не взрослый самец, но уже и не котенок, думаю, его было бы правильно назвать подростком. Собственно, я был в той же категории. Великаны в самой что ни на есть дикой природе росли быстрее людей. Это порождало вопрос о том, имеется ли связь между моим возрастом и видом с возрастом и видом моего тотемного духа. Будь я взрослым или совсем мелким, все было бы понятно. То же самое касается варианта, если бы мне достался уже взрослый сокол. Но имеем что имеем, а Ира я прежде об этом не спрашивал. Кстати, интересно, как я выгляжу на фоне странных мелких существ из деревянных пещер, выше ли я уже взрослого человека, и если да, то насколько плохо, когда нет объектов для сравнения. Есть смысл, кстати, докопаться до духов после охоты. Может быть, местный главрысь с командирскими кисточками опять поделится своей мудростью. Но пока что следовало сосредоточиться на цели нашего визита. Яр нарезал задачу найти и развоплотить какого-нибудь мелкого духа. Время покрутить в голове его слова у меня было, и я пришел к выводу, что старик вряд ли агитировал нас с Икхом прибить кого-то вроде Гектора, когда он слонялся тут еле живой. Ну, насколько это применимо к духу уже умершего от голода рысенка? Добить-то такого можно, но это будет, во-первых, не спортивно, а во-вторых, может вызвать неудовольствие лиса. Оно мне не надо, даже если вывести за скобки то, что я не горю желанием развоплощать какого-нибудь олененка, которым в реальности недавно закусил волк, прежде схарчив его мамашу. И нет, я не ныл, когда мелким смотрел Бэмби. Просто в этом не будет ни азарта, ни настоящей охоты, одно лишь убийство слабого сильным. А раз отменяются духи всякой мелочи из животного мира, то остаются воплощения всякой погони. К примеру, получив рану, от которой медленно и мучительно умирает, зверь или человек может породить духа боли. Гектор с братьями и сестрами, загибаясь без еды, могли создать духа голода. Кстати, может и создали. Определившись с типом добычи, я передал мысленный посыл тотему. Рысь мявкнул, обозначая подтверждение, и мы пошли на поиски. Охота в мире духов отличается от себя же в Яви, здесь не читают следы, здесь определяют цели и двигаются к ней. Расстояния относительны, время иллюзорно, препятствия на пути незначительны. В этом отношении главную роль играет желание. То, насколько охотник хочет найти добычу, и то, насколько она не желает быть найденной. Я страстно, всем своим существом стремился к мелкому зловредному духу, который должен исчезнуть под нашим натиском. Чувства рыся вторили моим, и быстро нашлась добыча, которая не особенно-то скрывалась, скорее наоборот. Завершив затянувшийся шаг к цели, который одновременно был и первым, и последним, я ощутил резкую боль. Визг Гектора обозначил, что неприятные ощущения испытываю не я один. Похоже, дух, рожденный чьей-то смертью и агонией, охотился из засады, приглушив свою силу, чтобы сойти за кого-то помельче и послабее, или и вовсе быть незаметным для тех, кто не ищет подобных ему специально. Сейчас же я обнаружил себя оплетенным кем-то вроде гибрида осьминога и чернильной кляксы, плавающей в воздухе. Ощущения были, мягко говоря, не из приятных. Телесно я чувствовал жжение раскаленного металла от щупалец. Разум атаковали видения смерти медведя, чей бок пропороли лосиные рога во время схватки с сахатым. Попытки сбросить с себя щупальца ничего не привели, тварь держала крепко. Я попытался транслировать боль в ответ, но это лишь сделало противника сильнее, и я тут же прекратил подпитывать врага, и попытался пойти от обратного. «Боль – это иллюзия чувств, отчаяние – это иллюзия разума», – проговорил я, выпрямляясь и пытаясь отрешиться от всего. А затем опять повторил: «Боль – это иллюзия чувств, отчаяние – это иллюзия разума». И это, черт возьми, сработало. Нет, дух никуда не делся, он все так же меня терзал и не отпускал, но боль уменьшилась. Охватка стала явственно слабее, и я повторил вновь: «Боль – это иллюзия чувств, отчаяние – это иллюзия разума», а потом добавил, наматывая одно из щупальц на кулак: «Сук ты земноводная». Выплеснув скопившиеся эмоции, настало время переходить от слов к делу. Воля и разум – главное оружие заклинателя в мире духов. Именно они наделяют тело в нем крепостью и проворством, а удары силой и точностью. И я начал бить врага, стремясь расплескать и развеять черную кляксу, из которой росли щупальца. Начал пытаться рвать конечности духа. Мироздание свидетель, эта тварь напугала меня до холодного пота. Образу Хермиуса Мора не хватало только множества глаз. Я думал, мне сейчас настанет лютый и безальтернативный писец, потому что, встретив кого-то вроде дейдрического принца в мире духов, обычный шаман может либо развоплотиться так погано, что, наверное, и в следующей жизни будет аукаться. А потому я сейчас вымещал на враге свой испуг со всем жаром своей души. И в какой-то момент понял, что бью уже не кулаками, а когтями. Впрочем, это понимание пришло, когда зловредный дух уже начал развеиваться, а в меня полилась его сила. К сожалению, я поглощал лишь малую часть того, что растекалось вокруг, но зато эта энергия была съедобна и не могла отравить мое духовное тело. Все-таки даже у самого плохого человека можно найти что-то хорошее, если как следует обыскать, а у самого темного духа найдется какая-то часть как минимум нейтральной энергии, а то и положительной. Добив противника, я наконец нормально рассмотрел свои руки, хотя теперь уже точнее будет сказать лапы. Пальцы на них стали короче, хотя еще годились для того, чтобы что-то взять. На них появились когти, которые можно было втянуть или выпустить. Было довольно забавно использовать для этого мышцы, которых раньше не было. Появилась шерсть. Нижние лапы тоже обрели кошачье, а не человеческое, строение. Хвост на ощупь был коротким, на ушах присутствовали кисточки, а во рту приличные клыки. Можно себя поздравить, я походу каджит, только большой, и стану еще здоровее, пещерным халкокаджитом. Эта мысль меня так развеселила, что я издал странный мяукающий смех, а потом вслух спросил: «Гектор, ты в меня что ли влез?» В ответ пришло объяснение, что он был напуган не меньше меня, испытывал боль и стремился помочь. Вместе мы сильнее, когти лучше кулаков, и вообще он старался. Ага, молодец, но сейчас все закончилось, так что вылазь нахрен, не согласен я в себе другого мужика чувствовать. Похоже, рысь весь спектр моих негативных ощущений понял правильно и тут же оказался рядом. Мое тело приобрело прежние очертания. Я же задумался над формулировкой. В конце концов, Гектор во мне тусил уже больше полугода, так что поздновато я о таких вещах думаю, да и больше это на раздвоение личности похоже, наверное, если вообще мерки моего прошлого мира применимы к ситуации. Так что я подошел к питомцу, почесал его за ухом и произнес: «Ты молодец, все правильно сделал, а к остальному я привыкну. Нам с тобой еще лес от такой погони чистить, согласен?» Подтверждение, заинтересованность, удивление. Считав последнюю эмоцию, я развернулся, уже ожидая увидеть перед собой знакомые лица, ну или морды. Так и произошло, нас с Гектором снова почтили своим присутствием лес и главрысь. «Приветствую вас!» Как и в прошлый раз, уважительно поклонился я в японском стиле. Можно было бы добавить не менее уважительное ос, как когда-то на карате, но меня тут и без него понимали. Гектор встал рядом со мной и тоже слегка склонил голову, транслируя вокруг почтение. Главрысь же в свою очередь проговорил: «И мы рады видеть вас и вашу удачную охоту, отроки. В лесу стало немного легче дышать. Что же вы тогда не решили проблему сами?» Не удержался я от вопроса. Наверное, излишне нахрапистого, но собеседники к моей радости не были поборниками этикета, потому что нужны и травоядные, и хищники, так же как нужны и день, и ночь, или лето, и зима, ответил лес, а потом в свою очередь спросил: «Или ты сам бы желал остаться и добивать ослабевших духов, что должны уйти на перерождение?» Воздержусь от столь сомнительной чести, да и для того как раз искал духа боли, чтобы не становиться палачом какого-то ослабевшего бедняги. Охотиться на охотников — похвальное стремление, слегка обнажил клыки главрысь, а я как-то сам собой вспомнил, что, к примеру, амурский тигр за год съедает не только энное количество травоядных, но также употребляет и несколько волков с медведями. Про рысей, правда, подобного не слышал, но вообще-то они, так сказать, родственники. В прошлый раз я обещал поделиться мудростью вновь, если ты меня порадуешь. Спрашивай, расскажи мне о богах и людях, попросил я. Вот так, не о том, как стать сильнее, не о том, как в реальности слиться с тотемом, не о том, как подчинить себе новых духов, а именно о богах и людях, спросил этот кот. Будем вежливы, да и не факт, что он обрадуется даже мысленным эпитетам, которые пытаются прийти мне на ум, так что думаем только о коте-искусителе, возможно, в следующий раз, но сейчас меня волнует, есть ли люди или другие разумные существа в этом мире, и если есть, то где, а также в каких отношениях они состоят и богами, и что из себя представляют эти самые боги. Ну что же, таково твое желание. Этот мир и правда населен не только твоим видом. Есть в нем и люди, и орки, и эльфы, тролли, и гномы, и минотавры, и даже ноги с инсектами. Совмещение врат оторвало многих от своих домов и забросило сюда, младший дух начал говорить, а я как наяву увидел земли перечисленных рас, обретая понимание о их географическом положении. Богам они поклоняются разным, но неизменно одно. Все они с удовольствием черпают поклонение, но скупо отмеряют чудеса в ответ. Лишь верующие в изначальный свет и его сущности, а также стоящие на стороне бездны и ее обитателей, всегда могут рассчитывать на помощь своих хозяев. Но плата за это высока. Предупреждая твой вопрос, что ты боишься задать, на тебя всем в общем-то плевать. Во время совмещения сюда пришли бесчисленные живые существа из иных миров во плоти. Одна нездешняя душа где-то на окраине мира никому не интересна. Благодарю, но добавлю, никому, кроме вас, вновь поклонился я, слегка улыбнувшись. К обычным ученикам шаманов столь авторитетные духи как-то не заглядывают, если старый яр не брешет. Так зачем я вам, в идеале незачем, усмехнулся лес, но если все же понадобишься, то узнаешь в свое время. А теперь иди, твои силы вновь заканчиваются. И не забудь плотно поесть и вставить деревяшку в рот, прежде чем сделаешь, что задумал, хмыкнул Главрось напоследок, когда я уже делал шаг к своему телу, вновь одев мясной костюмчик и почувствовав, как тотем впрыгнул в грудь, я открыл глаза. Старый яр все так же бил костяной колотушкой в бубен, протягивая свой напев, страхуя нас. В этот раз я успел раньше Икха. Шаман вопросительно взглянул на меня, я в ответ кивнул и улыбнулся, проговорив: «Дух боли». Было сложно, но мы насытились его силой. Старик слегка поднял уголки губ и кивнул мне на шкуру. Отказываться я не стал. Отложил свой собственный бубен с колотилкой и лег отдыхать, уставившись в небо и рассматривая звезды. Мир был другим, знакомых созвездий тут было не увидеть, зато присутствовали сразу две луны. Наверное, у моряков хватает проблем из-за них, ведь в моем мире и один спутник влиял на приливы с отливами, два должны оказывать еще больше влияния. Другая планета, без сомнения, другая галактика или вовсе вселенная, мне неизвестно. Зато теперь я кое-что знаю о богах. Щедро берут, но не спешат давать в ответ. Наверняка еще легко дают сладкие обещания всяких вечных блаженств в каком-нибудь раю и пугают вечными муками в аду, как бы он ни назывался. При прочих равных это похоже на описание типичных богов с земли с земли. Только наши не дают чудес вовсе, по крайней мере я не видел. Черт, даже политики щедрее выполняют предвыборные обещания, чем наши небожители отвечают на молитвы. Местные же наверняка чертовски сильны, раз вообще что-то делают в ответ. Но к счастью им на меня положить. Люди, эльфы, гномы и остальной зверинец вплоть до инсектоидов. Это было уже интереснее, к тому же теперь я точно знал куда идти, чтобы встретить кого-то кроме огромных первобытных дикарей, которые похоже были коренными жителями этого мира наряду с троллями и магнатаврами на севере. По крайней мере данные три вида были примерно на одной ступени развития, причем самой что ни на есть скромной, и наверное могли бы дорасти до других, основав свои цивилизации, но случилось совмещение врат, пришли другие разумные существа, не с шаманизмом, а со своей магией, не с дубинами из дерева, а с мечами из металла. Слова о совмещении сопровождались видениями, но образы были смутны, похоже нужен опыт, чтобы осознавать подобное в деталях. Впрочем, в любом случае результат известен, местных подвинули. Но больше всего меня волновало собственное место в этом мире. И ответ на вопрос «Зачем я здесь?» Духи сказали, что возможно не зачем, а может и сгожусь. Не очень информативное объяснение, возможно я тут вообще случайно, а эти двое как раз ищут куда пристроить диковинку, заодно напуская тумана. А может мне придется превозмогать какое-то особенно лютое дерьмо из серии «Второе великое совмещение», когда из всех щелей в этот мир полезут демоны какого-нибудь пылающего легиона во главе их доморощенным архихрюндом или, упаси бог император, тираниды. Причем по-хорошему готовиться стоит ко второму. Конечно, книжки о попаденцах так себе источник информации, но как правило они куда-то попадали, чтобы разгрести за местными или и вовсе за местных какое-нибудь страшное гуана, ну или собрать гарем, но второй реже, да и симпатичных девочек вокруг не наблюдается. Так что надо бы еще больше налегать на учебу и тренировки, пока старик яр жив и делится мудростью, и меньше спать, ведь каждый знает, что пока ты спишь, враги качаются. Глава 6. В ту ночь Икх также справился успешно, прищучив духа ночных кошмаров, хоть и мелкого, но все же злокозненного. После того, как ему досталась склизкая скалопендра, а мне рысь, сын вождя несколько комплексовал, хотя и не знал такого слова, опять же мои успехи в учебе были куда как повыше, чем у него. Все-таки я продукт куда более развитого общества, да и ментальный возраст у меня побольше, информацию я поглощал и усваивал быстрее, да и по усидчивости делал коллегу как стоячего. Но однако первая победа в Нави помогла парню самоутвердиться и посмотреть в будущее с куда большим оптимизмом. К тому же он прибил именно ту сущность, которая прямо угрожала именно разумным существам, то есть нашему племени, и оно было к лучшему. Пытх, конечно, был тем еще жестоким засранцем, как и очень многие дети, но в нашем обществе это было в целом нормальным явлением. Первобытность, трудное детство у всех вообще без исключений, нет даже деревянных игрушек, прибитых к потолку, регулярная необходимость убивать пищу своими руками, социальные отношения в формате «нагнешь либо ты, либо тебя». В общем, сын вождя тут и не мог быть толстовцем, но зато имел все шансы стать нормальным шаманом, если будет верить в себя, свои силы и помнить о важности своего дела. И это было хорошо, потому что я собирался уходить, и сделать это было бы куда труднее, если у Яра не было бы толковой смены. Какими бы ни были мои соплеменники, я не желал им зла, тем более, что они мне в общем-то не нанесли никаких смертельных обид. А дела у пещерных людей без шамана пойдут плохо. Великанистость тут даже, пожалуй, больше минус, чем плюс. Мы не только сильнее обычного Homo sapiens, нам нужно значительно больше пищи. Шаман приманивает дичь в наши охотничьи угодья, и для племени нет необходимости регулярно мигрировать с места на место, мы постоянно живем в удобной пещере. Если такая благодать прекратится, то, выбив дичь, придется идти в новые места. А без укрытия от непогоды во время миграции дети и старики начнут болеть, только вот лечить их будет некому. Список неприятностей можно продолжить, но оно нам надо. И так ведь понятно, что бросать сородичей после смерти старика было бы жестоко, пришлось бы оберегать соплеменников и готовить себе смену, что могло затянуться на годы. Но, к счастью, в этом нет необходимости. Их, скорее всего, вывезет учебу, а меня держит лишь малый возраст и возможность дальнейшей учебы у Ира. Второе больше, чем первое. Мое тело быстро растет, возможно, в том числе и из-за Гектора. Старик говорил, что тотемы способны поспособствовать дюжему здоровью. Вождь Стун с его медвежьим духом тому живое доказательство. Охотиться и ставить ловушки я умею вполне толково, собирать съедобные корни тоже, о ягодах и плодах с грибами разговора вообще нет. Самого меня вряд ли кто-то схарчит, все-таки я хоть и слабенький, а уже шаман, зверье отпугну. Хотя и в самоуверенность по этому поводу впадать не стоит, все-таки это здесь большая часть хищников предпочитает обходить нас стороной, едва учуяв запах, а последнего тупоносого медведя, попытавшегося охотиться на нашей земле, Стун забил своей дубиной, когда мне было года два. А вот где-то вдали, без естественной опаски животных моих скромных сил на надежный заговор страха может и не хватить. Зато укрытие от непогоды я себе вполне могу организовать, даже землянку вырыть, чтобы в ней перезимовать. Последнее, конечно, напряжно, запарно и вообще нелегко, но все же, копать, кстати, видимо, придется. Насколько я понял видение от духов, путь до земель людей, которые являются ближайшими цивилизованными существами, был неблизким. К тому же дорога одинокого путника по лесу, это вообще дело такое, в сравнении с путем по прямой автостраде не идет. Придется петлять, обходя буреломы и овраги, искать удобные места для переправ через реки. И это еще хорошо, что местность не гористая. В пути придется добывать пищу и готовить ее, что тоже отнимает немало времени. Опять же соображать стоянки и укрытия, чтобы нормально ночевать и пережидать непогоду. И как вишенка на торте необходимость строить долговременное укрытие типа размера землянка великанская и делать запасы на холодное время года. Мясо-то в холодный период я добуду, но вот с другими частями рациона будет тяжелее, а цингой я болеть не хочу. Нет даже желания проверять, а болеют ли ей великаны. Хвала духам, что тут хоть зимы довольно мягкие и не очень долгие. Но в общем на дорогу я планировал пару лет, а может и все 3 года. Пока же все мое время и силы поглощали учеба и поручения старика. Нагрузку на мозг с приходом весны Яр понизил, но зато начал вновь гонять за травами, кореньями и прочим. Я бы сказал, что стоптал 100 стальных сапог по лесу, но у меня и кожаных не было, так что гонял я босиком. Кстати, интересно, а не могут ли великаны быть родственниками хоббитам? Ходим босиком, живем в чреве земном. Я вот тоже о землянке в первую очередь думаю, а не о чем-то другом на зиму. Мы, конечно, побольше, да и уши не острые, а вполне человеческого вида, но чем черт не шутит, пока Бог спит. Жаль, сравнительный генетический анализ не провести, нет ни оборудования, ни хоббитов под рукой, ни образования. Старый шаман загрузил нас плотно, а потому дело до реализации идей, которая пришла мне в голову в мире духов, дошло лишь в середине лета. Возможно, это даже было не случайно. Я уже интересовался у Ира возможностью обзавестись свойствами тотема в Яви более сильно. Старик ответил: «Можно, но будь готов к трудностям и не торопись». А потом посоветовал перед экспериментами плотно поесть и засунуть деревяшку в рот, как и главрысь в мире духов, что наводило на вполне определенные подозрения. Но их к делу не пришьешь, как и то, что шаман в общих чертах разъяснил механику процесса, а теперь как специально отправил меня за Галей, которую мне следовало начать собирать после дня летнего солнцестояния. И вот я в двух днях пути обустроил шалаш рядом с искомыми полянами в Дубраве, день солнцестояния завтра, сам сбор послезавтра. Прям волшебное время для ритуалов, которое наставник мне освободил, но со мной не пошел. Прямо старик не говорил, но по намекам я понял, что со зверем внутри каждый должен справиться сам. Другой шаман тут не поможет, только подвергнет себя опасности. Хотя я не уверен, что от нас с Гектором кому-то что-то будет грозить, по крайней мере по отдельности мы вполне адекватные существа. Сейчас же я размышлял о времени начала ритуала. Будь мой тотем волком, я бы без раздумий выбрал ночь, желательно лунную, но рысь все-таки, наверное, стоит остановиться на дне. Тем более, что если начать в полдень и ничего не добиться, то можно будет передохнуть и пойти на второй заход в полночь. С этой жизнеутверждающей мыслью я завалился спать, свернувшись калачом на старую волчью шкуру, которая уже определенно была мне мала. Следующее утро началось с пробежки до речки, чтобы ополоснуться и проверки силков. Постарался и попросил духов о помощи я вчера не зря, а потому вернулся на поляну с четырьмя тушками зайцев и одной куропаткой. То, что надо для молодого растущего великана. Вновь разжечь костер не составило труда, и я взялся за готовку. Жаль, конечно, что народное хозяйство не дошло до котелков, в которых можно что-то варить, но и мясо на углях — это неплохо, а заячьи шкурки надо будет потом отдать Ло. Она не откажется угостить меня в свою очередь ягодами, в сборе которых достигла значительных успехов. Эх, не видя я, что она уже превращается в такую же страхолюдину, какими являются все взрослые великанши, то мог бы и о чем-то думать начать. Похоже, подростковый возраст и буйство гормонов уже не то что не за горами, а прям стучатся в двери. Спасает только то, что я перманентно задолбан до полусмерти учебой, выполнением поручений наставника и добычей пищи, есть которую хочется постоянно. Жизнь примитивных племен – это вообще вечная битва за выживание и погоня за еще одним куском еды. Даже не помню, когда у меня в последний раз был такой же спокойный день, как сегодня. Закончив с завтраком, я отдохнул с полчаса, а затем начертил в центре поляны ровный круг, использовав колышек, вбитый в центре, лозу вместо бечевки и еще одну деревяшку, который непосредственно вел по земле. Этакий примитивный циркуль, который создал, вероятно, самую первую форму защитного барьера, известную всем разумным. В моем случае круг, правда, не столько от кого-то меня защищал, сколько отсекал остальной мир, оставляя внутри лишь меня и Гектора. Закончив с окружностью, в котором остался маленький разрыв, чтобы войти внутрь, я разделся и вновь сходил ополоснуться. Моя одежда была из шкур животных, которые несли в себе отголоски живых существ. Пусть малые, пусть на мне их было еще меньше, но, как говорил Мюллер, в нашей работе нет мелочей, особенно в таком деле, как это. Закончив приготовление, я зашел в круг в центре поляны и замкнул его, а после этого лег на спину, раскинув руки и ноги. Есть ритуалы, которые стоит проводить над собой, находясь в позе эмбриона в утробе. Но я не стремлюсь переродиться, мне нужно измениться, оставшись собой. Закрыв глаза и расслабившись, я дождался полудня. Почувствовав внутренним чутьем, что солнце достигло зенита, мы с Гектором начали. Все началось с того ощущения, которое было у нас в Нави. Тогда в мире духов нам грозила опасность, мы должны были выдать максимум возможного, чтобы ее победить. И этим максимумом стало наше объединение в нечто новое. Мой разум, но свирепость зверя, мои руки, но когти рыси, моя кожа, но шкура с мехом животного и одно сердце на двоих. Именно от сердца сейчас по телу разлились огонь и боль. Я бы орал во всю мощь легких от ощущений, но дыхание перехватило, а зубы впились в деревяшку, который я замыкал круг. Все тело сотрясало дрожь судорог, появилось ощущение изменений. С влажным хрустом стали меняться суставы, выгибаясь под не совсем естественными прежде углами. С треском удлинялись и укорачивались кости. Никогда в жизни мне не забыть эти звуки, они вечно будут стоять в моих ушах. На фоне ощущения отменяющегося скелета, изменения мяса, связок и кожи были не так уж болезненны, хотя огненный зуд от прорастающей по всему телу шерсти, конечно, радости тоже не добавил. Не знаю, сколько я держался, но в какой-то момент разум просто погас. Но судя по солнцу, очнулся я быстро и первым делом выплюнул куски деревяшки, мешавшиеся в пасти. Ртом это уже было не назвать. Боль ушла, но тело еще потряхивало, то одна, то другая мышца сводилась судорогой. Воспоминания о ощущениях порождали злость, как всегда бывает от боли. Эмоции подкреплял воистину зверский голод. Мои ноздри уловили тонкий запах оленя, и тело рвануло вперед быстрее, чем разум успел отреагировать. Хотя и сам он был не против. Чтобы жить, нужно есть, а на тот свет рациональная часть меня совсем не торопилась. Места были знакомые, но ракурс оказался не совсем привычен. Я бежал на четырех лапах, а не на двух. Глаза были ближе к поверхности земли. Рядом был изгиб реки с пологим берегом. Мясо на водопое. Я с трудом заставил себя заложить петлю, чтобы напасть четко со стороны леса, провоцируя добычу спасаться в воде. И не зря, на подходе я слегка насторожил оленя шумом. Тот отпрыгнул в бок, обернувшись, увидел странную рысь, а потом решил спастись, перебравшись на тот берег. Это его сгубило. Рыси не очень хороши в плавании, они не любят воду, но этого нельзя сказать обо мне. Уже на середине реки я догнал добычу и впился в нее клыками и когтями. И вновь моему разуму пришлось надавить на животную составляющую, сдерживая ее, давая оленю добраться до мелководья. Лишь там мои клыки разорвали добыче горло, выпуская фонтан горячей крови. Она была прекрасна, восхитительна, бесподобна. Нет таких слов ни в одном языке, чтобы описать мой восторг от добычи, от вкуса ее крови и плоти, которую я поедал с невиданным доселе наслаждением, едва вытащив из воды. Лишь набив желудок под завязку, я сумел вновь начать мыслить немного рациональнее. Первое, что я сделал, это встал на задние лапы, так, как положено человеку, так, как стоял в мире духов. Это получилось неожиданно легко, что странно. Казалось бы, тело должно быть приспособлено к передвижению или на двух ногах, или на четырех, но мне и так было примерно одинаково комфортно. Чувства приобрели невероятную четкость. Я слышал все чуть ли не на день вокруг, чуял не меньше, мог разглядеть жвала муравья в лесу на том берегу. А еще меня переполнял восторг от собственной силы, ловкости и проворства. Никто не мог бросить мне вызов, я был само воплощение охоты. «Хех», — выдал я изменившимся горлом, «ты там что ли?» Звучало странно и с басовитыми нотами, но вполне понятно. А фонтан эмоций, похоже, шел от рысенка, бывшего сейчас частью меня. Посмотрев на оленя, я вновь убедился, что не голоден, а наоборот забит под завязку. А вот побегать по лесу можно, но не нужно. Ни сегодня, ни сейчас. Часть меня звала под сень деревьев, но разум победил. Чем короче первое обращение, тем лучше, тем больше шансов остаться собой, а не стать зверем целиком. Даже перетаскивать остатки оленя на свой берег в более физически сильном обличии нежелательно. Я сел по-кошачьи и сосредоточился, разделяя свои сущности. Вновь меня накрыла волна боли, но куда меньшей, чем в первый раз. Я даже не потерял сознание, да и прошло все похоже куда как быстрее. Тьфу, млять, пришлось выплюнуть кусочек оленей шкуры, застрявший между зубов, а теперь вывалившийся. Надеюсь, я хоть не сварение от такой горы сырой оленины не получу. Но прислужившись к ощущениям, пришлось признать, что сытости не было и в помине. Все ушло на преображение обратно? Вероятно, да. Как? Да духи его знают. Пока информации маловато, не до ее сбора мне было, когда перекидывался. Потом надо будет восполнить этот пробел, а пока можно остановиться на том, что это магия, Гарри. Заодно придется крепко подумать о контроле. Похоже, при изменениях я приобретаю приличествующие телу инстинкты с рефлексами, это позволяет мне не путаться в лапах, заново учась ходить. Но в качестве платы звериная суть давит на разум. Дальше началась рутина. Путь до лагеря за одеждой и костяным ножом, разделка остатков оленя, перетаскивание еды на стоянку, сбор травы для Яра после дня равноденствия. Примечательной была лишь последняя ночь перед началом пути домой. Я набрал целую гору хвороста и зажег натурально пионерский костер в надежде приманить духа огня. И ближе к утру мелкий дух все-таки откликнулся мое камлание и завывание о том, как ему будет выгодно заключить со мной союз, набираться сил от каждого костра, что я зажигаю. Дух согласился поселиться в камушке, что лежал в центре костра и стать моим спутником, если я буду класть его в костры, что зажигаю с его помощью и подпитывать его своей духовной силой. Вполне нормальный договор мелкого духа и начинающего шамана. Огнеметом я с руки не ударю, но костер вполне смогу легко зажечь, если ветки будут не слишком мокрыми. Но наши силы будут расти, а пока что, короткий сонный путь в привычную пещеру, а потом снова учеба, пока Яр достаточно живой, чтобы передавать знания. Хотя старик и намекал, что даже с того света есть способы что-то вбить в наши тупые головы, предпочту до такого не доводить. Глава 7. Мягкий снег укрыл землю своим покрывалом после того, как деревья сбросили вниз свой пожелтевший наряд. Я шел по лесу, пытаясь потише ступать меховыми унтами или мокасинами. Честно говоря, затрудняюсь сказать, как именно на земле называлась такая зимняя обувь, хотя в попытках вспомнить практически изнасиловал свою память. Конечно, можно было бы частично обратиться в нашу с Гектором переходную форму и отрастить шерсти, но на пользу это не шло ни мне, ни рысю. Разумы человека и животного разнятся, и смешение не может привести в итоге к чему-то, кроме безумия. А слишком регулярные обращения как раз ведут к стиранию границ между нами. У меня даже появилась теория о оборотнях из моего прошлого мира, которые, если верить легендам, обращались в полнолуние, то есть буквально несколько ночей в месяц, что человеческая психика как раз должна выдерживать без критических проблем. Это не проклятие, а своего рода защитный механизм, который позволяет оборот лишь при определенных условиях, этакий природный предохранитель, не дающий человеку стать зверем навсегда. Косвенно это подтверждалось тем, что у нас с Гектором неприятности начинались, если мы были в звероформе более 8 часов, повторяли оборот более 4 дней подряд или более 7 раз в месяц. То есть при прочих равных этого было вполне достаточно, чтобы охотиться, но не более того. Было ли оборотничество неким даром первых людей, которым оно позволяло выживать в диком мире? Не знаю, как не знаю и о том, были ли вообще на земле оборотни или они лишь вымышленные персонажи фольклора. Да и какая разница, ведь варианта вернуться домой тут не видать. Да и был бы он, что бы я сделал? С момента моей смерти прошли годы, на себя прежнего я ни разу не похож, а великан имеет все шансы стать объектом изучения для людей в белых халатах. Так что даже если маги какой-то расы сумели разобраться в межмировых перемещениях, то мне нет особого смысла искать их помощи. Не говоря о том, что я не знаю мультивселенский адрес своего мира. Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад. Это не грусть, слегка, просто ветер щекочет глаза. Не очень-то музыкально пропел я, проверяя очередной селок. Опять не повезло, пусто. Но на поясе уже были тушки зайцев, а это еще не последняя точка моего маршрута. Напевать в лесу я стал уже довольно давно, почти с той весны, когда ушел из племени, похоронив старого Ира. Шаман продержался еще одну зиму, но в очередной визит к камню мы с Икхом вернулись из мира духов без наставника. В тот раз не было ни охот, ни поисков духов в свиту. Яр просто прошелся с нами по призрачному лесу до его хранителя, попросил за учеников и сказал, что ему пора идти дальше, а нам пожелал удачи. С сыном вождя мы собрали учителю погребальный костер и символически проводили его в последний путь из Яви, тем самым сделав поляну у камня еще более сильным местом. Хотелось бы мне однажды уйти так же, прожив долгую жизнь, сделав то, что считал нужным сделать, а главное пойти за грань с достоинством и без тени страха или желания обернуться назад. Яр был выдающийся великан, разумный и шаман, до сих пор я во многом равняюсь на него, хотя когда он был жив, не всегда мысленно воздавал ему должное уважение. Увы, порой мы по-настоящему понимаем важность тех, кто рядом с нами, лишь когда они уходят навсегда. Возвращаться в пещеру к племени я не стал и отправился в путь прямо с места. Все личные вещи были у меня с собой, на часть имущества наставника претензий я не имел, с друзьями и родственниками нужды прощаться не было ввиду отсутствия таковых. Парадоксально, но ближе всех мне был Икх, вечный соперник и соученик. Так что ему я успехов на посту шамана пожелал от чистого сердца, он примерно так же выразил надежду, что у меня все сложится хорошо. О цели моего похода он знал, как-то раз я рассказал, что хочу увидеть другие места, не только лес, но степи, горы и морские побережья. Желаю встретить других разумных существ, не только таких, как мы, но и совсем других. Желаю знать то, что невозможно узнать, сидя на месте. Мое желание показалось коллеге странным, но очень даже выгодным лично ему, а потому я продолжал идти своей дорогой на запад, а он шаманил уже далеко на востоке. Все-таки в пути я уже третий год, и первой моей проблемой, как ни странно, стало не что-то материальное, а речь. Я начал забывать, как членораздельно говорить. Других разумных существ в округе не было, духам слова были не нужны, они понимали и без них, но я все же стал дублировать все свои посылы вербально и петь. Да, пусть переломавшийся голос у меня хорошо подходил только чтобы материться, но тем не менее мирозданию пришлось смириться с немузыкальными звуками. Хотя надо заметить, что Гектору, Феонору и Петру даже нравилось, особенно если я пел о чем-то близком им самим. Духи считывали мои эмоциональные реакции и образы, порождаемые словами. Рысь тащился с оборотня мельницы. Феонор, которого я назвал в честь пламенного духа Среднеземья, весьма уважал власть огня Атарии. Петр, дух земли, чье имя в буквальном переводе значит «камень», любил послушать про одетый в гранит бастион из Невского фронта. Сдружился я с Петром первой осенью своего дальнего похода, когда взялся рыть землянку. Работа была не из легких. Физических сил у меня, конечно, было в достатке, но вот даже малой саперной лопатки мне от судьбы не перепало, так что намучился я с эрзацем из лосиного рога, обточенного о камень. Но дело делал основательно, а также утром и вечером возносил хвалы земным духам за то, что они позволяют мне резвиться в их вотчине. В конце концов, один из этих самых духов проявил ко мне и моей работе интерес. Донести до него то, что я собираюсь сотворить, оказалось непросто, даже сложнее, чем рыть землянку. Не зря шаманов в первую очередь связывают с тотемными духами животных, а не стихии. Что человек, что великан, сами как минимум наполовину животные, нам не особенно сложно найти общий язык. Со стихийными проявлениями все по-другому. Их логика и мотивация отличаются от привычной нам. Но, к счастью, Петра заинтересовала идея перемещения в пространстве без усилий, будучи привязанным к щепотке земли у меня в кисете на шее, а также возможность поработать с интересными инженерными решениями. Ну, по крайней мере, я понял второй посыл духа примерно так. Понятное дело, что все примененное мной в строительстве было изобретено сильно задолго до моего рождения, но Петру оно было в новинку, и он фонтанировал энтузиазмом. Так что концепция строительства со дня договора изменилась в корне. Я больше не гнул спину, а сидел по-турецки на земле, постукивая в бубен, отдавая Петру свою душевную энергию и направляя его. И передо мной медленно, но верно землянка обретала свои очертания. Дно углублялось, стены укреплялись, сводчатый потолок нарастал. Процесс занял 3 недели, но солидно помог мне, а также добавил сил Петру. Духи вообще прибавляют мощи, когда пропускают через себя энергию, тем паче, если она из дружественного источника. Камни для очага, правда, пришлось понатаскать с берега ближайшей реки и топить по-черному. Дух осознал концепцию земляной пещеры, но печка с трубой были немного выше его понимания, к тому же Петр был слабоват для работы с камнем. Но на следующий год мы с ним справились с жильем за 2 недели и таки обустроили печь, а я к весне выглядел не так и страшно. Да, великан, как и любое разумное существо, после зимы в доме, который топится по-черному, это то еще зрелище. Сейчас же жилье мы с духом справили за 5 дней, и оно и правда немного напоминало хоббитячью нору, только крупнее и сильно примитивнее. Одна отапливаемая комната, она же кухня, шкура на узком входе, через который я ползаю на четвереньках. Ну, нет у меня возможности настолерить нормальную дверь, приходится извращаться и заботиться о теплоизоляции. Так что узкий лаз у пола, шкура и здоровенный булыжник, которым я закрываю вход по примеру одного невезучего циклопа, который нарвался на Одиссея с его гоп-компанией. Сейчас мой путь уже, кстати, был близок к завершению, если я правильно понимал видение духов. Уже весной должно получиться вступить в земли, где встречаются люди. Это заставило меня ломать голову о том, как себя подать, чтобы меня не приняли за обыкновенное чудовище. Если верить мифам и легендам моей родины, то у предков были довольно трудные отношения с великанами. То глаз выколет, то камнем в лоб с пращи зарядит, то добрые человеческие боги моих ледяных кузенов перебьют. Так что лучше бы себя подать хорошо и правильно, чтоб не нарваться. У Голиафа, кстати, оно как раз получилось, и мужик жил в шоколаде, будучи важной шишкой, считаясь потомком ангела и вообще своим в доску парнем, пока не споткнулся о Давида. Кстати, да, этот мелкий еврей таки завалил потомка Нефилимов, который возводил род к одному из ангелов Господних, такие вот душеспасительные дела. Но это лирика, у меня же физика. Поломав голову, я пришел к выводу, что мне как минимум нужно выглядеть менее дико, чтобы была надежда хотя бы начать диалог, пусть человеческий язык я и не разумею. Так что пришлось обрезать колтуны на голове, а для расчесывания оставшихся волос сделать костяной гребень. Сбрил бы и начавшую расти бороду, но бритва отсутствовала как класс. Мой нож, конечно, был прочнее обычной кости, все-таки его удалось улучшить, воздействуя на его тень в мире духов, но для бритья он определенно не годился. Хорошо, хоть борода была не слишком большая. Хотя сейчас я бы и от побольше не отказался, ветерок становился все сильнее, начиная кидать в лицо снежинки и действительно щекотать глаза. А мохнарылость дает плюс один к утеплению лица и шеи. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного, пробормотал я, шагая к последним силкам, где таки обнаружил очередного искомого зайца. Беляк, правда, почти выпутался из петли, но, к счастью, только почти. Так что сегодня у меня ожидался наваристый суп, который я научился творить в глиняном, ну пусть это будет горшок. Нормального гончара при виде него, конечно, может удар хватить, как итальянца при виде ананасов в пицце, но мне тут все-таки не до жиру, быть бы живу. Горшок выполняет функцию горшка, стало быть, все-таки заслуживает это гордое звание, а остальное не важно. Дорога к землянке много времени не заняла, хотя я особого удовольствия не доставила. Духи воздуха вокруг радостно смеялись и весело выли, расходясь все сильнее и обещая куражиться несколько дней. Наметет опять сугробов пурга, дочь белозубой зимы. С удовольствием бы завел дружбу с духом ветра в дополнение к уже имеющимся у меня товарищам, но, увы, слабоват я пока для этого. И дело даже не в том, что духов нужно подпитывать своей энергетикой, на еще одного мне душевных сил бы уж как-нибудь хватило. Проблема в взаимоотношениях между самими духами. У меня есть Петр, который является воплощением Земли, а любой воздушник ему антагонист. Ровно так же из-за наличия Феонора мне проблематично будет налаживать контакт с каким-либо духом воды. Нужно стать достаточно сильным, чтобы к тебе прислушивались те, кому ты не нравишься, слабого они в лучшем случае проигнорируют, в худшем. Ну, мне уже не раз приходилось видеть, что вокруг моей землянки снега наметено значительно больше, чем в остальном лесу. Остается только радоваться, что пока все ограничивается лишь шуточками, а ветроду и сами по себе ребята не злые, а скорее озорные. Вернувшись домой, я занялся готовкой, едва проверив холодную. Убежать туша оленя, конечно, не могла, собственно, как и запас земляных груш, но как-то раз в мою кладовку прокопалась лиса, чей мех в итоге стал моим воротником. Выглядело, кстати, неплохо, да простят меня защитники животных. Впрочем, где их в этом мире найдешь, разве что среди эльфов, может, будут, и то вряд ли. Зашиза осталась в прошлом мире, и я безумно счастлив этому факту. Даже готов поспособствовать тому, чтобы здесь она никогда не появилась. Это, конечно, не изобретение промежуточного арбалетно-баллистного болта для великаньей пехоты, но тоже ничего себе миссия. Схватив похлебку и смолотив порцию деревянной ложкой, которую я в свое время задолбался вырезать, я взялся за обстругивание своей дубины. Налаживание мирного контакта – дело хорошее, но лучше иметь под рукой аргумент в спорах потяжелее. При прочих равных я бы, конечно, прибегнул к звероформе и ее когтям с клыками, но если с просто великаном еще, может, поговорят, то с оборотнем уже сильно вряд ли. В прошлой жизни, встретив этакого пещерного халкокаджита, я сам мог бы слегка обгадиться. Так что к людям было мной решено идти в обычном виде, но причесанным, умытым и не с пустыми руками. Потому дубина строгалась, а под потолком висела оглобля с заостренным концом, которое было обожжено в огне для крепости. Своего рода копье даже имело спиральный узор по всей длине. А теперь вот настало время для дубины. Ничего хитрого я с ней не делал, просто облагораживал рукоять, оставляя на конце яблоко, чтобы она не могла выскользнуть из руки. Провозившись до тех пор, пока мелкое оконце, закрытое тульим пузырем, не перестанет давать сносный свет, я прилег на ложе, закрытое шкурами. Ветер снаружи выл, хм, но чуть меньше, чем днем. Нет, духи воздуха, конечно, создания непостоянные, но вот в том, чтобы повеселиться, они обычно весьма последовательны. Прям как та жена, у которой, если уж столовый прибор упал, то без ссоры не обойдется, сколько бы муж ни надеялся на обратное, ведь примета есть примета. Почесав подбородок под растительностью, я пересел на пол и взялся за бубен с колотушкой, чтобы одним глазком заглянуть в Мирнове. Веселящиеся духи воздуха обнаружились недалеко, вокруг слабеющего отражения какого-то существа. Я всмотрелся пристальнее, пытаясь понять по астральной тени, кто ее отбрасывает, и обомлел. Существо было разумным и, похоже, потихоньку загибалось от холода, заметаемое снегом. Метель веселилась, а я быстро вернулся обратно, повесил на пояс свои шаманские инструменты и снова оделся. Путь до снежного человека был не близкий, особенно по пурге, но я пер вперед, опираясь на копье, как ледокол через льды, даром что снега было выше колена, а ветер дул прямо в харю. Здоровье у болезного уже было не очень, а мне его еще до землянки допереть живым и не обморозившимся в край надо. Вспотев и вымотавшись, я наконец достиг своей цели. Искомое разумное существо оказалось на поверку молодым парнем человеческого рода, у которого едва проклюнулись усы. Я подошел к нему и наклонился, заглянув в прищуренные глаза, а потом проговорил на великаньем: «Здравия тебе, дитя». Глаза юноши на секунду расширились, а потом он, похоже, лишился чувств. То ли сил не осталось и холод взял свое, то ли я его напугал так. Ну да черт с ним и чертенок в придачу, сейчас это тело нужно закидывать на плечо и бодро мотать обратно к землянке по своему следу, пока тропу не замели ветреные шутники. А что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло, пробасил я, примериваясь к ноше. Дальше стало не до слов, нужно было держать дыхалку. Первый встретившийся мне в этом мире человек не должен сдохнуть у меня на руках, не в мою, млять, смену, как говорили в дурацких фильмах. Интерлюдия 1. Селани Ле Маври устало прислонился к стволу дерева спиной и расслабился. Попытки разжечь костер не увенчались успехом, ветер был слишком силен, не давая искрам уцепиться за труд. Он сбил все руки в попытках, пальцы уже окоченели от холода и не слушались, но все было тщетно. Селани мысленно усмехнулся. Тщетно. Это дьявольски емкое слово характеризовало очень многое в его жизни. Он был сыном богатого и влиятельного человека, ему должны были быть открыты многие дороги, у него должны были быть лучшие учителя и видеть свет. Он бы учился более чем прилежно, чтобы отец мог гордиться им, но надежды были тщетны. Отцу было мало дела до бастарда от одной из служанок, которая умерла родами. Он просто нанял ему старого монаха, который должен был обучить отпрыска грамоте, и решил, что сего довольно. Но Селаниль был упрямым ребенком, желавшим получить одобрение единственного живого родителя. Потому за грамоту взялся рьяно, вгрызаясь в знания, как голодный пес в мясо. И не менее рьяно доставал замковых стражей, пытаясь перенять воинскую науку. Те посмеивались, отшучивались, но время от времени действительно чему-то учили. А он тренировался до изнеможения с тяжелым не по возрасту деревянным мечом. Отец смотрел на это с пренебрежением, но была в нем и толика одобрения. Взгляд мачехи был другим. Бастард мозолил ей глаза, раздражал одним своим видом, был старше остальных детей, проявлял ум, волю, упорство и все то, чего так не хватало ее собственным детям, которых она излишне баловала, а потому стал врагом, которого хозяйка замка норовила уязвить при любом удобном случае, хотя при неудобном в общем тоже. И ладно бы только словами, могла ведь и плеткой перетянуть поперек спины. Злоключения незаконно рожденного ребенка во Авримском замке продолжались до 12 лет, когда владетель все-таки сдался перед уговорами жены и решил отправить бастарда на путь духовного служения. Обычно эта практика применялась к младшим сыновьям аристократов. Старшие наследовали, остальные же либо отправлялись подальше добывать себе свою землю мечом, либо становились служителями культа. Второй вариант был даже более предпочтителен, потому что слуги богов давали обеты, отказываясь от многих мирских благ, и в первую очередь от права на землю. Если даже ее жаловали в будущем какому-либо жрецу за заслуги, она становилась имуществом церкви. Хотя часто рыцари-храмовники управляли пожалованным до своей смерти, но то уже частности, не имеющие отношения к делу. Селаниль стал послушником церкви света при монастыре близ Гилана. Этот город называли восточной столицей Ахитского королевства, духовная обитель ее была богата, а настоятель весьма влиятелен. Но ребенка это волновало мало, в отличие от того, что его по сути выгнал из дома родной отец. Все его усилия вновь оказались тщетны и даже вредны. Но он не был первым ребенком, который попал в Гиланский монастырь, чувствуя себя брошенным, да и в общем не последним. Эти стены видели немало послушников, которые тоскуют по дому и увидят еще больше. Монахи умели подобрать ключи к своим воспитанникам, и вскоре из Селания стал получаться весьма неплохой юный брат во служении, заготовка под монаха и жреца. Он был все так же упорен в учебе, Предательство отца не очернило его душу, а потому свет отзывался на его молитвы, когда юношу стали приобщать к таинствам исцеления. Потому наставник вполне обоснованно прочил ему робу брата госпитала, когда он станет из послушника полноценным монахом. А потом, кто знает, возможно, сил сумел бы занять высокое место, управлять своими палатами исцеления в каком-то меньшем монастыре, а однажды даже стать его настоятелем. Это было вполне реально. Все-таки это в крупные и известные духовные центры на высокие места приходят законные дети крупных аристократов, отражая влияние их родов в церкви. Но в местах поскромнее тоже кто-то должен быть и служить. Или, возможно, Силаниль мог бы пойти по стезе армейской службы, исцелять солдат от боевых ран в полевых госпиталях, воодушевлять всех вокруг себя на победы воли света. Служба опасна, но почетна, а он хоть и бастард, но сын своего отца, благородного человека. И если уж он не оценил сына сам, может, ему хотя бы станет стыдно, если сил прославится и будет уважаем, если старые боевые товарищи откроют ему глаза на его ошибки. Новые мечты вскоре были перечеркнуты, все вновь оказалось тщетно. Силаниль стал полноценным монахом, действительно получил робу брата госпитала, но однажды его вызвали к настоятелю, и это стало крахом всего. Во время разговора было видно, что старику немного стыдно, но и поступить иначе он не мог. В церкви указания сверху не обсуждали, а исполняли. И в столичном храме света утвердили список миссионеров, которые должны были нести истинную веру на восток, окормляя паству крестьян и переселенцев. И сил значился среди них. Вздохнув, старик поведал, что тут скорее всего не обошлось без его семьи. Брат госпитал мрачно кивнул и лишь поинтересовался, когда отправка. Путь в дикие земли востока был нелегким, но постепенно он даже развеял черную меланхолию юноши. Природа здесь была красива, воздух чистый, невероятно пах лесом и хвоей, а подальше от людей дышалось легко. И в голову Силаниля пришла идея стать отшельником. От сородичей он уже увидел достаточно всякой погони, свет свидетель, даже в церкви от подлости не было спасения. А потому что такого в том, чтобы уйти и жить в гармонии с собой и природой там, где тебя никто не сможет ни предать, ни обмануть. Чем больше юноша обдумывал эту идею, тем больше она ему нравилась. Иногда он даже видел себя благообразным старцем, молва о котором разошлась по многим землям, праведником, чьего совета и благословения ищут паломники. Но подобное попахивало гордыней, противной свету, а потому подобные мечты сил гнал из головы, что было сил. Добравшись с переселенцами до новых земель и оказав им помощь в меру своих сил, осенью брат госпитал, странствующий монах и миссионер, двинулся в путь. Сила света могла сберечь его от диких хищников, а еду добыть не составляло труда. Ну, по крайней мере, так ему казалось, пока не настали холода. Эта зима оказалась куда холоднее всех виденных им ранее. Он обосновался в маленькой пещере, где обустроил нехитрый быт, но на охоту от нее приходилось уходить с каждым разом все дальше. Юноша начал худеть, как собственно и положено аскету-отшельнику. Хотя процесс еще не зашел слишком далеко, так что его благообразное лицо хоть и заострилось, но оставалось красивым, светлые волосы еще не сбились в грязный колтун пещерного человека, а тело оставалось атлетичным и не превратилось в скелет обтянутой кожей. Сегодняшняя зимняя охота не удалась от слова совсем. Он ранил выстрелом из лука молодого кабанчика, отбившегося от стада, но тот имел достаточно сил, чтобы очень бодро побежать, куда глаза глядят. Обойдя остальное стадо по большой дуге, чтобы не встретиться с сикачом, юноша встал на след и начал двигаться за добычей. Капли красной крови сопровождала отпечатки копыт кабанчика на белом снегу. Время от времени добыча ложилась передохнуть, оставляя небольшие рубиновые лужицы, но потом вновь находила в себе силы встать. Сила захватил азарт, он чувствовал, что нагоняет свежее мясо, а потому поднимающийся ветер он проигнорировал. Как выяснилось зря, тот предвещал беду. Вскоре поднялась настоящая метель, след оказался заметен, в завываниях ветра слышался злой смех. Один раз юноше даже показалось, что в мельтешении снежинок прошел гигантский человек, похожий на дерево или дерево, похожее на человека. Силаниль пытался вернуться по собственному следу, но и тот ветер вскоре засыпал, сделав неразличимым. Юноша понял, что заблудился, а потому к жилью быстро вернуться не получится. А теперь несостоявшийся примерный сын, несостоявшийся настоятель и несостоявшийся святой отшельник замерзал насмерть. Руки и ноги уже окоченели, и он их не чувствовал, да и сам холод, как казалось, стал ощущаться меньше. Сил внутренне усмехнулся, он знал, что так бывает в самом конце, а значит осталось недолго. Скоро его тщетная жизнь закончится и он обретет единство со светом. Спасти его тут некому, а хозяин ледяных ветров, о котором няни рассказывают страшилки непослушным детям, его не пощадит. Вдруг рядом сквозь завывание ветра раздался хруст снега и в пурге показался огромный силуэт, хотя и поменьше того ходячего дерева, что привиделось отшельнику в метели раньше. Только вот нынешний гость, похоже, не был игрой воображения, он показался из белой круговерти и подошел ближе. «Вспомни демона и он придет», так говорят старики. Сейчас Силаниль как никогда был готов подписаться под их словами. Хозяин ледяных ветров явился за ним лично. Ростом он превосходил человека вдвое, одет был в меха, который покрывал толстый слой налипшего снега, так же, как и его бороду. А может, его одеяние и борода и были снегом? Опирался он, как и в легендах, на толстый посох, которому повиновались 400, 40 и 3 ветра. Лишь самый горячий южный был ему неподвластен и не мог никогда стать ледяным. «Здравия тебе, дитя!» – проговорил хозяин своей жертве на странном гортанном языке, который напоминал резкие порывы ветра. Юноша испытал ужас, буквально ощущая, что сейчас из него выдернут душу ледяной рукой, а потом наступило блаженное забытье. В следующий раз Силаниль очнулся, почувствовав дрожь и то, что его пытаются приподнять. Открыв глаза, он увидел перед собой огромное лицо, обрамленное огненно-рыжей бородой. Гигант придерживал юношу одной рукой сзади, приподняв до сидячего положения, а во второй держал берестяную кружку с каким-то варевом, источающим пар. Сил почувствовал себя как кролик перед удавом. Только что из него собирался вынуть душу хозяин ледяных ветров, а теперь он оказался перед его родным братом, что ведает суховеями с юга. «Пей», — произнес гигант и сунул кружку к губам. Слово юноша не понял, но смысл был очевиден. Несмотря на то, что варево было обжигающим, ослушаться Силаниль не решился. Хозяин суховеев, конечно, не менее страшен, но к его ледяному брату возвращаться ох как не хотелось. Здесь хотя бы тепло, даже жарко. С этой мыслью Сил снова лишился сознания. В следующий раз он очнулся от негромких звуков, которые издавал хозяин суховеев. Сил осмотрелся вокруг из-под приспущенных век. Он, по-видимому, находился в землянке. По крайней мере, стены точно были не из камня и не из дерева, а с потолка росли корни, среди которых был закреплен посох, на поверку оказавшийся примитивным копьем. Сам хозяин жилища сидел на деревянной колоде, остругивая рукоять огромной дубины костяным ножом и бормотал себе под нос что-то вроде «Апа-апа, зеленая ограда, девки виебли папа». Так ему и надо. Рассмотрев существо перед собой получше, Силаниль вынужден признать, что едва не замерзнув насмерть был немного не в себе. Перед ним был определенно не хозяин суховеев и не его ледяной брат, а великан. Правда, вопросов это порождало как бы не больше. Юноша читал о созданиях, к которым принадлежит тот, кто сидит всего в нескольких шагах. По свидетельствам тех, кто с ними встречался, были они злы, дики, необузданы, ненасытны, опасны, промышляли каннибализмом. В общем, были теми, кто вряд ли будет спасать кого-то из пурги, приносить в свое жилище и отпаивать горячими отварами. Но тем не менее, судя по всему, произошло именно это. Великан же тем временем, кажется, заметил, что его гость очнулся. Он, усмехнувшись, произнес «Доброго утра», потом встал, подошел к печи, собранной из камней под стать хозяину, снял с грубого горшка крышку, налил в давешний берестяной стакан какого-то варева деревянным половником, а затем протянул его Силу со словами «Поих гряхива».